Глава 31. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом для каждого рода в Израиле, они будут моим народом. Так говорит Господь. В пустыне нашел прощение народ от меча уцелевший. Израиль получит отдых. Вдали Господь мне явился. Я люблю тебя вечной любовью, творю тебе милость. Укреплю тебя снова, и ты будешь крепкой, о Дева Израиля. Снова возьмешь свой бубен, выйдешь в радостном танце, снова лозу посадишь на горах Самарии. Виноградари посадят виноградник, и плоды его отведают сами. Ибо день назначен, когда закричат дозорные на горах Ефрема. Вставайте, взойдем на Сион, к Господу нашему Богу. Ибо так говорит Господь. Иакову радостно пойте, главу народов славьте. Провозглашайте и восхваляйте, говорите так. Спаси, о Господь, народ твой, остаток Израиля. Я приведу их из страны северной, от краев земли соберу их. Среди них слепые и хромые, беременные и роженицы, великой толпой они вернутся. Уходили они со слезами, теперь я поведу их, утешив, поведу их к потокам водным по прямой дороге, на ней они не споткнутся. Ибо стал я отцом Израилю, Ефрем мой первенец. Слушайте слово Господа народы. На далеких берегах возвестите, говорите так. Тот, кто рассеял Израиль, тот его соберет, будет беречь его, как пастух свое стадо. Господь выкупил Иакова, от руки необоримой избавил. Придут они, на горе Сион возликуют, возрадуются Господним щедротам, пшеницы, молодому вину и маслу, коровам и овцам. Станет душа их, как сад цветущий, страдание их завершится. Будут радоваться в хороводе девы и юноши, и старцы. Скорбь я сменю весельем, я их утешу, после печалей пошлю им радость. Напитаю священников едою лучшей, и народ мой щедротами моими насытится, — говорит Господь. Так говорит Господь. Плач в раме раздается, горькие рыдания. То Рахиль о детях своих рыдает, и не хочет она утешиться, потому что детей ее нет больше. Так говорит Господь. Сдержи рыдания, из очей твоих пусть не льются слезы, ибо за труд твой будет награда, говорит Господь. Они из страны врагов вернутся. Надежда твоя в будущем, говорит Господь. Сыновья в удел свой вернутся. Слышу я, как Ефрем стонет. Наказал ты меня, я наказан, словно телец упрямый. Верни меня, чтобы я вернулся, ибо ты, Господь, Бог мой. Я свернул с пути, но после раскаялся. Я был уличен, по бедру себя ударил. Посрамлен я, унижен, несу позор своей юности. Но разве Ефрем не сын мой милый, не дитя мое дорогое? Я не раз обрекал его на беды, но помню, помню я о Ефреме. Сердце мое о нем тоскует, его я помилую, говорит Господь. Поставь себе путевые камни, установи вехи, обрати свое сердце на путь прямой, по которому шла ты прежде. Вернись, о Дева Израилева, вернись в города свои. Доколе будешь метаться, о дочь отступница. Господь сотворил то, чего на земле не бывало. Жена вновь возле мужа. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Когда я верну их из плена, вновь будут говорить на земле Иудеи и в ее городах такие слова. «Обитель праведности, гора святая, да благословит тебя Господь!» И будет жить на этой земле Иуда, все его города, земледельцы и пастухи, что ходят со стадами. Уставшим я дам напиться, истомленным я дам насытиться. Тут я проснулся, открыл глаза. Сладок был мой сон. Настанут дни, говорит Господь, когда я наполню Израиль и Иудею людьми и скотом. Раньше я не спускал с них глаз, чтобы искоренять и разрушать, сокрушать и губить, творить им зло. Так и теперь я не спущу с них глаз, чтобы строить и насаждать, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы виноград незрелые ели, а у детей испортились зубы. Ибо человека будут карать смертью только за его преступление. Кто съест виноград незрелый, у того и испортятся зубы. Настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый, не такой договор, какой я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот договор они нарушили, хотя я был их владыкой, говорит Господь. Вот договор, что я заключу с потомками Израиля после тех дней, говорит Господь. Я вложу закон мой им в разум, начертаю его в их сердцах. Я буду им Богом, а они будут моим народом. И не будет никто учить ни соседа, ни брата, говоря: познайте Господа, потому что все они от мала до велика будут знать меня, говорит Господь. Я прощу им беззаконие их, а грехи их больше не вспомню. Так говорит Господь, который даровал солнце, чтобы днем оно сияло, законы даровал луне и звездам, чтобы ночью они светили, который волнует море и волны морские ракочут, тот, чье имя — Господь воинств. Как законы эти незыблемы предо мной, говорит Господь, так потомки Израиля предо мной останутся народом вечным. Так говорит Господь. Как высокое небо не измерить, не отыскать оснований земли глубоких, так и я не отвергну потомков Израиля за их поступки, говорит Господь. Настанут дни, говорит Господь, когда город этот будет отстроен во славу Господа от башни Хананела до угловых ворот. Мерный шнур протянется до холма Горев, и оттуда повернет Га. Вся долина, что ныне полна мертвых тел и пепла, все поля до потока Кедрон, до конских ворот на востоке, все это станет святыней Господней, которая уже никогда не будет разрушена, не будет уничтожена.